Глава 390. Прощание. Часть 2. Глава 390. Прощание. Часть 2. Теперь осталось проверить, как устроилась на новом месте моя семья. Я не успеваю все делать сам, так почему бы, ради экономии времени, не переложить часть забот на плечи моих подчиненных? Кроме того, есть еще два старика, которым можно что-нибудь поручить. Лу Шен прищурился, размышляя. Ему нужно было поглотить еще одно божественное оружие водного типа, чтобы прорваться на следующий уровень. Согласно результатам его умозаключений, 6 уровней сбора данных были равноценны градации уровней святого мастера. Каждые 2 уровня сбора данных были эквивалентны золотому листу, нефритовой звезде и божественной мудрости. Если он сможет достичь божественной мудрости, это будет вершиной уровня святого мастера. Тогда только оружейные командиры и дьявольские императоры смогут сравниться с ним в силе. Самым большим преимуществом техники бесконечности, в сравнении с обычной системой божественного оружия или дьявольского клинка, была ее независимость. Однако был у этой техники и существенный минус. Ее развитие занимало слишком много времени. Если бы у Ушина не было Диэйблуя, он не смог бы культивировать такое абсурдно мощное тело и не смог бы зайти так далеко. В действительности, достижения Лу Шена были эквивалентны примерно 10 тысячам годам культивации. Иными словами, даже невероятно талантливому эксперту, чтобы достичь такого уровня, пришлось бы культивировать технику бесконечности в течение почти 10 тысяч лет. Техника бесконечности, на самом деле, была намного проще традиционной системы, но чтобы ее развить, нужно было прожить достаточно долго. Даже с башней истинной сущности, замедляющей время, человек все равно старел. Никто не мог прожить несколько десятков тысяч лет, даже оружейный командир. Самому старому оружейному командиру, согласно летописям, было около 5000 лет. Дьявольские императоры жили еще меньше, их обычно убивали и заменяли новыми по достижении 4000 лет или около того. Лу Шен понимал, что техника бесконечности была путем, подходящим исключительно для него. Чтобы повысить силу своих подчиненных, ему нужно было найти другой способ. Поместье семьи Лу, округ Осенней Луны. Лу Фан, в окружении остальных членов своей семьи, с нетерпением наблюдал за медленно приближающейся к ним каретой. Темно-золотая карета была украшена гигантским символом Тысяча, символизирующим ее принадлежность к секте Тысячи Солнц. Разумеется, карета была богатой и изысканной. 4 странных зверя с драконьими когтями на животах, внешне похожие на носорогов, тащили карету. Карета медленно остановилась перед воротами особняка. Дверь открылась, и из нее вышел улыбающийся молодой человек. Нишен разочарованно покачал головой Лу Фан. Позади него раздался слитный вздох. Человек отошел в сторону, уступая место мускулистому мужчине, окруженному тяжелой аурой. Длинные черные волосы были небрежно рассыпаны по широким плечам. Тонкую талию подчеркивал богатый пояс. Его кожа была очень бледной, что на фоне четко очерчивающих тело мышц, выглядело еще более устрашающе. Люди, встретившиеся с ним взглядом, вздрогнув, поспешно опустили глаза. Даже Лу Фан. Мужчина поднял правую руку. Пуф, пуф, пуф. После серии негромких звуков бесформенный черный дым, плывущий по двору, словно внезапно увидев хозяина, устремился к нему, обернувшись вокруг его правой руки, вскоре впитался в кожу. «Давно не виделись, отец, ты больше не узнаешь своего сына?» Опустив руку, мужчина мягко посмотрел на Лу Фана. «Шен?» – спросил ошеломленный Лу Фан. Не было ничего странного в том, что он не узнал Лу Шена. Последний сильно изменился за прошедшее время не только телосложением, но и лицом. «Да, это я», – шагнув вперед, Лу Шен опустился перед Лу Фаном на одно колено. «Извини за долгое ожидание, папа. Твой сын столкнулся с некоторыми трудностями в пути, не успел он договорить, как стоявшая сбоку от отца вторая мать заключила его в объятия. Поскольку биологическая мать Лу Шена умерла, когда он был маленьким, его воспитывала вторая мать. Она относилась к нему, как к родному сыну. По сути, в том, что настоящий Лу Шен вырос изнеженным молодым богачом, была виновата именно она. Но естественно, Лу Шен не собирался ее в этом винить. Возможно, по его меркам время разлуки было недолгим, но для простых смертных это был длительный срок. «Прости, мама, что так долго», – мягко сказал Лу Шен. Лю Цуи, ничего не ответив, похлопала Лу Шена по спине. В ее глазах застыли слезы. Лу Фан успокаивающе приобнял Лю Цуи. «Остальные тоже хотят поздороваться. Не стоит волноваться, У нас еще много времени впереди. Лю Цуи, наконец отпустив Лушина, позволила другим людям его приветствовать. Молодой господин, старший брат, дядя, дядя, первый дядя. Лушен удивленно смотрел на громкоголосую малышку. Ребенок был одет в детские черные брючки. Черты лица были правильным, но красивой ее нельзя было назвать. Единственной ее особенностью были большие живые глаза. Увидев, что Лушен на нее смотрит, она воскликнула. «Дядя, я Лу Тинчен. Моя мама, Луинин, твоя кузина». Малышке было на вид года два, но говорила она четко и без запинок. Ее не самая привлекательная внешность компенсировалась пытливым умом. Лушен погладил малышку по голове. «Мама сказала, поскольку я страшненькая, должна громче всех кричать, чтобы дядя меня заметил», с серьезным видом сказала Лу Тинчен. «Хорошо, хорошо», Лушен усмехнулся. Осмотревшись, он заметил, какими взглядами на ребенка смотрят присутствующие, в том числе и Лу Фан. Было очевидно, семья не слишком хорошо относилась к этому ребенку. После того, как он позаботился о парне из семьи Ян, от которого забеременела Лу Инин, не должно было возникнуть проблем, почему этот ребенок живет в семье Лу. Семья Ян погибла во время дьявольской катастрофы. Всего за одну ночь, как и многие другие, шепотом пояснила стоящая неподалеку от него Луэ. Лушен, наконец, понял. Отпустив малышку, он посмотрел на стоявшую позади всех девушку, Юньси. Чень Юньси молча смотрела на него. Хотя в ее глазах была радость, взгляд казался отрешенным. Разделявшие их 2 метра казались целым миром. «Кажется, ты никогда не был моим». Чень Юньси посмотрел на Лушина. Благодаря обучению боевым искусствам, она смогла, просто глядя на него, почувствовать его настороженность. Он относился к ней, как к хрупкой вазе. Лушен с жалостью и виной смотрел в ее наполненные любовью глаза. Эти 2 человека, по закону являющиеся мужем и женой, были друг для друга незнакомцами. По правде говоря, все понимали, что брак между Чень Юньси и Лушенем невозможен. Слишком сильно они друг от друга отличались. Они были в 2 совершенно разных лигах, не только с точки зрения культивирования, но и с точки зрения форм жизни, с точки зрения знаний. Им даже не о чем было поговорить. Лушен, приблизившись, слегка приобнял Чень Юньси за плечи, но она его оттолкнула. «Я думала, буду рада, но, чем больше ждешь, тем сильнее разочаровываешься. Лушен, мы должны развестись». Чень Юньси очень долго над этим думала и, наконец, решилась сказать. Их брак превратился в оковы. Для них обоих. Лушен осмотрелся. Все, включая его отца, Луфана, не выглядели удивленными. Видимо, они давно знали о ее решении. Поговорим об этом позже. Он понимал, что дело не в том, что она его больше не любит. Она просто не хотела становиться для него обузой. Разница между ними была слишком огромной. Настолько, что Чень Юньси не могла ее даже до конца осознать. Лушен закрыл эту тему одним предложением. После этого атмосфера снова стала оживленной. Луэ, Лу Хуньин, его дядя Лу Аньпин и 5-я мать Жан Цин обнимали его один за другим. Пробыв 2 часа в особняке семьи Лу, Лушен направился к новой базе секты дьявольского начала, расположившейся за городом. Секта Тысячи Солнц округа Осенней Луны выделила им большой даосский храм, в который можно было легко вместить несколько сотен учеников. Прошло несколько дней с тех пор, как они переехали. Когда пришел Лушен, несколько молодых учеников в тени деревьев мели территорию. Мастер секты вернулся. Закричав, ученики, побросав метлы, бросились внутрь храма. Вскоре у входа собралась толпа людей. За прошедшее время борода Лю Шаньцзы еще больше побелела, а еще у него отсутствовала 1 рука. «Учитель, ваша рука». Лушен с узившимися глазами смотрел туда, где должна была быть рука его учителя. Несчастный случай, сам виноват, допустил ошибку в культивировании, из-за чего был вынужден ампутировать себе руку. Лю Шаньцзы горько покачал головой. «Это долгая история, потом как-нибудь расскажу. Сначала ты должен позаботиться об учениках». Еще больше учеников секты дьявольского начала столпилось у входа. Когда их число перевалило за 100, они полностью заблокировали проход. Здесь были все, сестра-наставница Хэсин Цзы, девушка с зонтиком и другие. Все они, стоя рядочком, с улыбками смотрели на Лушина. Культивация Хэсин Цзы не сильно улучшилась за это время. Девушка с зонтиком пристально всмотрелась в Лушина. Мощная дьявольская Ци, которую она испускала, явно указывала, что она достигла, по меньшей мере, вершины области змей. Если бы не отсутствие запаха божественного оружия или дьявольского клинка, он бы решил, что она уже мастер оружия. Члены секты Багряного Кита и ученики школы Багряного Солнца тоже стояли неподалеку, в стороне от толпы. Ждали, когда Лу Шен обратит на них внимание. Но Лу Шена сейчас больше интересовали двое людей, стоящих особняком от остальных. Высокий и низкий, с синими и зелеными глазами. Почувствовав на себе взгляд Лу Шена, высокий мужчина с улыбкой поклонился. «Уважаемый мастер секты Лу, я, король теней, Сюй Фэйла, это один из моих аватаров». Кивнув, Лу Шен повернулся к стоявшему в тени старику. Его лицо было бледным, можно даже сказать, обескровленным. Он ничем не отличался от любого другого пожилого человека. Но при более детальном рассмотрении Лу Шен понял, что он очень силен. Лу Шен ощущал внутри него огромное количество странной силы. Это была сила, эквивалентная силе мастера божественного оружия. «Мастер секты может называть меня Стоун». Он был древним дьявольским королем, запечатанным под залом секретных искусств, мастером божественного оружия Стоуном. Глава 391. Основа. Часть 1. Глава 391. Основа. Часть 1. Сюй Фэйла и Стапший Стоун были двумя древними королями дьяволов, запечатанными под сектой дьявольского Хачила. Король дьяволов, титул, которым Лу Шен когда-то восхищался, теперь был просто шахматной фигурой на его доске. «Лу Шен, полагаю, за время своего здесь пребывания, ты успел как следует все распланировать. У твоего учителя нет ни желания, ни возможности этим заниматься. Прости, что перекладываю все на твои плечи», вздохнув, сказал старый мастер секты. «Кстати, на нас в пути несколько раз нападали какие-то люди. Иногда даже индьяволы не могли с ними справиться. Боюсь представить, что было бы, не присоединись к нам старший Стоун и король теней». Лу Шен, прищурившись, снова посмотрел на двоих дьяволов. Во время изучения дьявольской армии и дьявольского мира он достаточно полно разобрался в укладе жизни дьявольских племен. Дьявольские короли представляли не только себя, но и все племя, которые возглавляли. Слабое племя не могло породить дьявольского короля. Таким образом, племена короля теней и старшего Стоуна, должно быть, были довольно сильны, но сейчас, ввиду их вынужденного отсутствия, вероятнее всего подвергались издевательствам со стороны других племен. Раз эти двое помогли секте дьявольского начала, скорее всего, у них были какие-то скрытые намерения. «На вас нападали? Учитель знает, кто это был?» — встревоженно спросил Лу Шен. Нападавшие не только осмелились атаковать людей, находящихся под защитой индьяволов, но и сумели заставить последних отступить. Это означало, они обладали немалой силой. Каждый из девяти индьяволов имел свои уникальные способности. Все они находились на уровне мастеров божественного оружия, когда он уходил из Великой Сун. А после того, как он прорвался на уровень дьявольского лорда, должны были подняться на более высокую ступень. Но кто-то рискнул напасть на караван, не испугавшись такой свиты. Не знаю, у всех нападавших были длинные зеленые мечи. Некоторые прятали свои лица за иллюзиями, другие просто носили маски. Кроме того, все они тщательно скрывали свой запах. Их сила и скорость были поразительными. Лю Шань Цзы покачал головой. «Ладно, поговорим об этом позже», — нахмурился Лу Шен. Немного поболтав с сестрой-наставницей Хэсин Цзы, он перекинулся несколькими словами с парой обратившихся к нему учеников. Потом проинструктировал людей, рассказав им о своих планах, после чего занялся делами секты Багряного Кита. «Приветствую мастера секты». Нин Сан почтительно опустился на колени. Девушка с зонтиком, как ни странно, последовала его примеру. Ее лицо казалось мягким и нежным. Очевидно, сейчас это тело контролировало Инин. Почувствовав на себе взгляд Лу Шена, девушка мягко прошептала: «Старшая сестра проводит большую часть своего времени, культивируя. Хотя она гораздо сильнее меня, но, хотя она постоянно запиналась, смысл ее слов несложно было понять. Она хотела сказать, что, хотя Хун Фан Бай много культивировала и значительно превзошла Инин, она все еще была очень далека от Лу Шена. Поэтому Инин контролировала тело большую часть времени, из-за чего оставалась слабой. Лу Шену было все равно. Хун Фан Бай обладал огромным талантом и потенциалом, но на его уровне это уже было неважно. Так называемые исключительные таланты могли достичь, в лучшем случае, трех верхних уровней области змеи в Великой Инь. Уровень мастера оружия, и все, что выше, было уже вопросом удачи. «Как поживает школа Багряного Солнца?» — небрежно спросил Лу Шен. Всего с секты отправилось 132 ученика. 36 сбежали после нападений, остальные ждут приказов мастера секты», – тихим голосом ответил Нинсань. «Трое из них достигли уровня божественного начала», – добавил стоящий с ним рядом Сюйчуй. Лу Шен кивнул. «Эксперты уровня божественного начала были для него чуть сильнее муравьев. Раньше он подсаживал в своих подчиненных сеть журавля-инь, чтобы при надобности иметь возможность собрать их внутреннюю силу, но теперь это казалось бесполезным. Он даже не знал, сколько внутренней силы ему нужно поглотить, чтобы ее количество сравнялось с объемом ментальной энергии, которую он мог получить от поглощения одного божественного оружия. Благодаря сети журавля-инь, созданной нашим гениальным мастером секты, на пути культивирования внутренней ци у нас практически не возникало препятствий. Пока мы усердно трудимся, мы всегда будем идти вперед», — воскликнул Сюйчуй. «Вы должны быть осторожными. Внутренняя ци совсем не укрепляет тело. Лучше бы вам заняться культивированием дополнительного навыка внешней силы, иначе потом надолго застрянете», — посоветовал Лу Шен. «Внутренняя ци была намного слабее дьявольской сущности, когда дело касалось укрепления тела. Ему пришлось изучить уйму навыков внешней силы, прежде чем научиться сжижать внутреннюю ци. Но когда он пришел в секту дьявольского начала, он был потрясен ассортиментом имеющихся там дьявольских техник. Было очевидно, что дьявольские техники во много раз сильнее обычных боевых искусств и техник внутренней силы. «Мы будем иметь это в виду», — отсалютовали ему ударом кулака в грудь Нинсань и Сюйчуй. Лу Шен поселил школу багряного солнца на пустом скальном уступе неподалеку, оплатив строительство базы. Его репутация, наконец, начала приносить прибыль. Хотя он и не был здесь таким влиятельным, как на севере Великой Сун, Великая Инь постоянно снабжалась ресурсами из внешних миров и была более богатым местом. Особенно, когда дело касалось некоторых редкостей, которых на севере в помине не было. Закончив с организацией жизни школы Багряного Солнца, Лу Шен направился с визитом к главе агентства бирюзовых раковин, от которого получил приглашение. Возможно, причина заключалась в его недавнем бое. Глава агентства бирюзовой раковины занимал в округе Осенней Луны важное положение. Хотя он была всего лишь главой окружного отделения, за его спиной стояли очень влиятельные люди. Поскольку другая сторона проявила к нему должное уважение, Лу Шен решил ответить главе этой шпионской организации тем же. К тому же, ему нужна была информация. Резиденция секты Тысячи Солнц, округ Осенней Луны. Сидя в центре главного зала, Лу Шен смотрел на стоящих перед ним женщин. Обе они были одеты в облегающие фиолетовые наряды, лица скрывали плотные черные маски. Судя по манерам, женщины были благородного происхождения. По крайней мере, выглядели они, как дамы из благородных семей. Кто бы мог подумать, что глава агентства бирюзовых раковин округа Осенней Луны – женщина. У той, что стояла чуть впереди, с пояса свисал длинный белый жетон. Сбоку крепились ножны из рыбьей кожи, расшитые золотой нитью. «Приветствую мастера секты Лу. Меня зовут Ся Цин. Хотя мастер секты выставил нас на посмешище, эта средних лет женщина не пыталась скрыть своего недовольства, даже несмотря на статус Лу Шена. И в чем глава Ся меня обвиняет? Мы, ученики секты Тысячи Солнц, всегда были законопослушными гражданами», — криво усмехнулся Лу Шен. «Законопослушными? Не смешите меня. Когда это три главные секты подчинялись имперским законам, Ся Цин совершенно не скрывала своей неприязни к трем главным сектам. Мастер секты Лу, не нужно делать вид, будто вы не понимаете. У меня есть несколько вопросов о шпионе дьявольского мира, с которым вы недавно столкнулись. Спрашивайте», — улыбнулся Лу Шен. Решение принять главу агентства бирюзовой раковины на территории базы секты Тысячи Солнц было вызвано желанием немного поумерить высокомерие членов этой организации. Во взгляде Ся Цин промелькнула тень недовольства. По ее мнению, поведение Лу Шена было слишком вольным. Он вел себя совсем не так, как должен был вести себя служащий императорского двора. Но поскольку он был почетным мастером префектурной ветви секты Тысячи Солнца и имел влиятельного покровителя, ей приходилось терпеть. «Мы получили новости о Черном Альянсе и появлении неподалеку трех священных врат. Решили проверить эту информацию, но были остановлены кровавым солнцем вашей секты. Мастер секты знает что-нибудь об этом?» Лу Шен, наконец, понял, в чем крылась суть ее недовольства. Три главные секты хоть и были могущественными, и даже официально признанными, все еще оставались крупными организациями теневого мира. Имперский двор Великой Инь, несмотря на отсутствие в своих рядах оружейных командиров, все еще имели весомые преимущества, но несмотря на эти преимущества, они ничего не мог сделать с независимыми от правительства тремя главными сектами. Поэтому большинство чиновников считали три главные секты большой проблемой. Лу Шен был удивлен. Простой глава окружного отдела агентства бирюзовых раковин осмелился так резко разговаривать с префектурным мастером секты. Кровавое солнце, элитный отряд под непосредственным командованием главной секты Тысячи Солнц. Префектурные мастера сект не имеют права им указывать. Начальник отдела, вы обратились не к тому человеку, покачав головой, улыбнулся Лу Шен. Сейчас вы самый известный эксперт секты Тысячи Солнц. Не вините меня, если я применю силу в ответ на ваше молчание. Ся Цин была раздражена странной одержимостью трех священных врат и Черного Альянса округом Осенней Луны. Это ее волновало и нервировало, и когда она, наконец, нашла хоть какие-то подсказки, ее остановило кровавое солнце секты Тысячи Солнц. Это было просто возмутительно. Весь смысл ее визита заключался в том, чтобы заставить Лу Шена надавить на кровавое солнце. Ей удалось раскрыть личность Лу Шена. Он был мастером небольшой секты из Великой Сун, недавно прибывшей в округ Осенней Луны и вошедшей в секту Тысячи Солнц. Она хотела предложить ему сделку. Если он поможет ей с Красным Солнцем, она поможет его семье и подчиненным закрепиться в округе Осенней Луны. К сожалению, она неверно оценила цели Лу Шена. Я на самом деле бессилен в отношении этого вопроса. Кровавым солнцем командует исключительно главная секта. Ни префектура, ни округ никак не могут на них повлиять. Кстати, насчет того дела о нападении. Ваше агентство с ним разобралось? Вы кого-нибудь поймали? Ся Цин, холодно посмотрев на Лу Шена, спросила. Какое отношение к тому делу имеет мастер секты Лу? Я подозреваю, что в округе Осенней Луны появился портал в дьявольский мир. Это не может быть совпадением, что трое священных врат, Черный Альянс и дьявольский шпион появились именно здесь, тихо ответил Лу Шен. Это невозможно. Ся Цин махнула рукой. Если бы она призналась в чем-то столь серьезном, в глазах агентства бирюзовых раковин это выглядело бы пренебрежением долгом. В сочетании с тем делом, ее бы казнили, если бы об этом стало известно. Глава отдела Ся выглядит очень уверенно. Давайте покончим с этим. Во время поездки на караван моей семьи было совершено несколько атак. Нападавшие имели очень примечательные фигуры и обладали огромной силой и скоростью. Их техники. Лу Шен начал описывать внешность нападавших главе отдела Ся. П.С. Я очень долго редактировала эту главу, но так и не смогла понять, что с ней не так. Поэтому выкладываю, как есть. Глава 392. Основа. Часть 2. Глава 392. Основа. Часть 2. Должно быть, это были демоны, беспозлично сказала Ця Цин. Путь от Великой Сун до Великой Инь долог и опасен. Горами и лесами правят демоны. Даже Великая Инь не так легко с ними справиться. Думаю, в этом вопросе мастер секты Лу может только смириться с потерями и забыть об этом. О, начальник отдела Ся, пожалуйста, объяснитесь. Великая Инь невероятно сильное государство, населенное множеством великих смастеров. Почему оно боится каких-то там демонов? Спросил Лу Шен. Конечно, мы их не боимся, просто оно того не стоит. У демонов, живущих в этой горной цепи, слишком много разнообразных связей. Две императрицы Великой Инь были потомками демонических родов. Учитывая их исключительные навыки сокрытия и маскировки, количество усилий, что будут затрачены для их поимки, не стоят награды, небрежно сказала Ся Цин. На самом деле, демоны в Великой Инь считались этническим меньшинством. Они жили в горах и имели очень агрессивный характер. Даже если они нападали на кого-то, люди ничего не могли с этим сделать, так как не было доказательств. Только тела, похороненные где-то в горах. Разве можно быть наверняка уверенным, что произошло? К тому же при императорском дворе были сторонники демонов. С таким количеством ограничений ни Великая Инь, ни Великая Сун не могли держать демонов в узде, да и не пытались. Кроме того, в этих горах много мест, где отсутствует циркуляция истинной ци. Лучше мастеру секты Лу к этим горам по возможности не приближаться. Ся Цин немного опасалась, что Лу Шен сообщит кому-нибудь о портале, ведущем в дьявольский мир. Поэтому ее тон был заметно мягче, чем обычно. Естественно, Лу Шен разозлился, когда узнал, что его семья чуть не погибла. Вернувшись в секту Тысячи Солнц, он изучил записи окружного управления, чтобы получить общее представление о ситуации. Как оказалось, несколько ветвей демонов имели связи в столице округа. В конце концов, Они были разумными существами и зависели от многих вещей, производимых человеческой расой. Месть была делом обязательным, но как ее осуществить, это он только собирался обдумать. Он планировал превратить округ Осенней Луны в свою базу. Ни три главные секты, ни императорский двор не смогут его остановить. Я слышал, черные олени стали часто появляться в окрестностях столицы округа Осенней Луна. Это жестокое по своей природе племя, владеющие несколькими божественными оружиями и дьявольскими клинками. Они имеют связи в высших кругах округа, занимаются торговлей людьми. Лу Шен медленно потягивал чай. «Лу Шен, вы заходите слишком далеко». Ся Цин, внезапно придя в ярость, ударила кулаком по столу, из-за чего чашка, упав, разбилась. Светло-зеленый чай разлился по полу, наполнив комнату терпким ароматом. Все в округе Осенней Луны знали, что ее муж был главой племени Черного Оленя. Что хотел сказать Лу Шен, заговорив с ней о племени ее мужа? К сожалению, она была всего лишь главой окружного отделения агентства Бирюзовых Раковин и не знала подробностей о Лу Шене. Она думала, что он всего лишь почетный мастер секты префектурной ветви, в лучшем случае достигший трех верхних уровней области земли, как и ее муж. Только в отличие от ее мужа, он не имел в округе фактической такой власти. Информация, относящаяся к святым мастерам, обрабатывались совместно агентством Бирюзовых Раковин и агентством Иньян префектурного уровня. Исключений не было, так что Ся Цин ничего не знала. С одной стороны, это должно было защитить семьи святых мастеров, с другой – ограничить власть ветвей агентства Бирюзовой Раковины и агентства Иньян. В противном случае, объединившись и шпионя за всем миром, они стали бы большой угрозой. В пределах столицы округа только племя Черного Оленя больше всего подходит под описание преступников. Исключительная скорость и сила, черные одежды, запах оленя. Прежде, чем он смог закончить, Ся Цин снова его прервала. «Следи за своим языком, Лу Шен, подумай о последствиях своих слов. Твоя семья и все твои подчиненные живут в округе Осенней Луны. Как смеет посторонние из трех главных сект вмешиваться в дела императорского двора и угрожать высокопоставленному чиновнику агентства Бирюзовой Раковины? Она думала, что другие высокопоставленные чиновники, которые всегда враждовали с сектой Тысячи Солнц, поддержат ее, если она им об этом сообщит. Последствия, Лу Шен усмехнулся. «Ты смеешь мне угрожать? Это не угроза, а предупреждение». Ся Цин холодно рассмеялась. Каким бы он ни был могущественным, он не осмелится что-нибудь против нее предпринять. Она возглавляла агентство Бирюзовых Раковин и заодно следила за деятельностью трех главных сект. В своих отчетах она нередко несправедливо обвиняла чем-то разозливших ее людей. Правда, Лу Шен не хотел больше терять с ней время. Эта высокомерная и заносчивая особа не знала своего места, иначе не несла бы в его присутствии такой бред. Старший Стоун, глава агентства Бирюзовых Раковин Ся уходит. Проводите ее и заодно научите по дороге быть вежливой. Махнув рукой, он отвернулся. Из двери слева медленно вышел старший Стоун. Он и король теней решили следовать за Лу Шеном. В дьявольском мире для них не осталось места, они давно потеряли свои территории. Вот почему следование за кем-то, кто совершенствовался с такой ужасающей скоростью, было лучшим из того, что они могли придумать. Ты, Ся Цин впилась взглядом в Лу Шена. Какая храбрость. Если ты посмеешь тронуть хоть один волосок на моей голове, на твой арест завтра будет выдан ордер. Старший Стоун, сместившись в сторону, внезапно появился перед Ся Цин. Схватив ее за волосы, яростно рванул назад. Раздался треск. Ее волосы были вырваны вместе с окровавленным скальпом. Ся Цин закричала в ужасе. Зачем ему трогать один волосок? Старший Стоун улыбнулся. Лу Шен покачал головой, подумав, как она вообще стала начальником отдела. Связи, взятки. На самом деле, его предположение было близко к истине. Со стороны могло показаться, что Великая Инь процветает, но из-за политической борьбы, бушующей при дворе, император не мог позаботиться даже о себе, не говоря уже о своих подданных. Агентство Бирюзовой Раковины и Иньян имели очень эффективную систему, однако из-за коррумпированного руководства в них процветало кумовство и взяточничество. Лу Шен, почти не прилагая усилий, выкинул из зала и Ся Цин и ее спутницу. Что касаемо обучения, это он оставил на усмотрение своего подчиненного. Его не заботило, как он будет это делать, главное, чтобы никто не умер. Он не боялся, что она на него доложит. Честно говоря, ему даже было интересно, насколько три главные секты и императорский двор будут к нему терпимы. Лушен уже устроил на двух временных базах и школу Багряного Солнца и секту Дьявольского Начала. Они были основой его экспансии Великой Инь. После этого пришло время подготовиться к культивированию техники бесконечности. Чтобы преодолеть первый уровень сбора данных, он должен был поглотить божественное оружие или дьявольский клинок водного типа. Артефакты такого типа, как оказалось, было очень сложно найти. Кроме того, он не хотел привлекать излишнее внимание, покупая слишком много. Он решил разработать новый план, основываясь на сложившейся ситуации. Помимо покупки, был еще один способ получить божественное оружие или дьявольский клинок. Услышав, как крики снаружи превратились в рыдания, Лушен отхлебнул чая. «Наиболее подходящий для меня способ – разбой». Старший Стоун, преподав Сиацин урок и лишив ее, в качестве назидания, левого глаза, отпустил женщину со спутницей во свояси. С силой Лушена, оскорбить агентство бирюзовой раковины окружного значения ничего не стоило. Он просто хотел посмотреть, насколько терпимо императорский двор отнесется к нему и трем главным сектам. Лишение глаза может показаться жестоким поступком, но с регенеративными свойствами благородных, восстановление займет не больше месяца. После ухода Сиацин Лушен спокойно дожидался во дворце новостей. Вскоре ему сообщили, что Сиацин хотела обострить ситуацию, но была быстро остановлена агентством Иньян. Никакой другой реакции не последовало. Залпом допив чай, Лушен посмотрел на сидящего сбоку от него Чэнь Цзиньчжи. «Я хотел посмотреть, что она будет делать. Результатом должен был стать бой». Он был расстроен. Чэнь Цзиньчжи улыбнулся. «Мастер секты Лу, вы недооценили себя и переоценили Сиацин. История вашего уважаемого учителя все еще свежа в памяти. Кроме того, это была вина Сиацин, она грубила, не зная вашего происхождения. Глава агентства Иньян, мой друг, он просит, чтобы я передал вам его глубочайшие извинения». Он, естественно, понял, что Лушен планирует сделать округ Осенней Луны своей базой, а значит, собирается подмять под себя агентство Бирюзовой Раковины, отвечающее за информацию. «Мы все просто люди теневого мира, что мы можем сделать с имперским чиновником?» Лушен усмехнулся. Чэнь Цзиньчжи нечего не сказал, только покачал головой. Хотя Лушен говорил правду, этим миром всегда правили сильные. Даже идиот мог увидеть разницу между Лушеном и Сиацин, не говоря уже о том, что великий императорский двор Инь переживал хаос. Префектура и округа только казались связанными ими, на самом же деле, все было далеко не так. Управляли префектурами главные секты и местное правительство. «Я планирую устранить все угрозы в округе Осенней Луны. Было бы здорово, если б мастер секты Чэнь помог мне», — тихо сказал Лушен. «Устранить». Чэнь Цзиньчжи был потрясен. «Армия Янмин и армия Инфу никогда этого не допустит. Пожалуйста, обдумайте все более тщательно, мастер секты Лу. А мне нужно разрешение на ликвидацию бандитов. Если кому-то что-то не нравится, пусть приходит сразу ко мне», — небрежно пожал плечами Лушен. После избиения главы окружного отделения агентства Бирюзовой Раковины и отсутствия реакции со стороны императорского двора, Лушен имел общее представление о важности Сиацин, а также о том, сколько власти ему предоставило его положение. Но Чэнь Цзиньчжи хотел сказать еще что-то, но Лушен уже поднялся. «Я сегодня уезжаю. Племя Черного Оленя слишком долго терроризировало столицу округа. Пора положить этому конец». Сопровождаемый потрясенным взглядом Чэнь Цзиньчжи, Лушен, вместе со старшим Стоуном, покинул зал. Ему было все равно, как отреагирует императорский двор. Никому не должно быть дела, где он, святой мастер, хочет основать свою базу. Сейчас было лучшее время для этого. В условиях творящегося внутри имперского двора хаоса его некому было остановить. А у местных, даже если бы они захотели, не хватило б ни силы, ни власти. В свете последнего происшествия Лушен осознал один несомненный факт: пока он не совершит чего-то совсем уж запретного, он может делать в округе Осенней Луны все, что захочет. Это была его привилегия. Гора Цзиньхуэн, в оживленной долине, наполненной пением птиц и ароматом цветов, вождь племени Черного Оленя Чжэн Сянь опустился на одно колено перед высокой, окруженной дымом фигурой. 80% посевов на горе созрели. «Я уже договорился с людьми о сборе урожая, но произошедший не так давно инцидент привлек слишком много внимания. Боюсь, что...» Чжэн Сянь нахмурился. «Еще и Лушен недавно вернулся в округ Осенней Луны. Неважно, я не позволю ему уйти после того, как он испортил мой план. Конечно, на этот раз вам не нужно делать это самостоятельно. Есть люди, которые с удовольствием им займутся. Донесся из тумана пронзительно звонкий голос. «Дьявольский мир, все еще готов помочь?» Чжэн Сянь был удивлен. «Нет, но устроить засаду было бы неплохо. Этот Лушен доставил нам слишком много хлопот, и все, что мы можем сейчас делать, это наблюдать. Это уже не тот уровень, на котором мы можем вмешиваться». Человек в черном тумане покачал головой. Глава 393. Основа. Часть 3. Чжэн Сянь еще некоторое время тайно беседовал со скрывающимся в тумане человеком. После того, как они, наконец-то, достигли соглашения, туман рассеялся. Только после того, как он полностью исчез, Чжэн Сянь задумчиво побрел обратно в долину. Отец, у входа в долину его уже ждали двое молодых людей. Один из них, красивый мужчина с рогами, вышел вперед. «Мы ничего не нашли у семьи Ван из столицы округа». Чжэн Сянь нахмурился. «А Ван Жун, к тому времени, как мы пробрались внутрь, он покончил с собой. Его единственный сын сбежал», — поспешно ответил мужчина. «Найдите его. Пошлите кого-нибудь перекрыть выезд из города. Не дайте этому засранцу сбежать», — ледяным тоном приказал Чжэн Сянь. «Слушаюсь», — ответил мужчина. «Скорее всего, беглеца скрывает родственник семьи Ван. Чжан Цань из семьи Чжан. Возьми с собой несколько человек и заставь его выдать беглеца. Никто в округе осенней луны не может вызвать мое неудовольствие и выйти сухим из воды. Такой человек должен быть наказан. Позаботьтесь обо всех, кто встанет у вас на пути, независимо от того, кто это будет». Холодно сказал Чжэн Сянь. «Отец, если три главные секты...» Мужчина колебался. «Я о них позабочусь. Не знаю, как в других местах, но здесь, в округе осенней луны, мало кто осмеливается против меня выступить». Посмотрев на сына, Чжэн Сянь ушел. В густом лесу, юноша лет 10, в грязной одежде, тихо лежал на животе, не смея пошевелиться. Его когда-то богатый наряд, сейчас покрытый грязью и травой, утратил все признаки благородства. У юноши были острые брови и сверкающие, как звезды, глаза. На вид он был похож на человека, хорошо разбирающегося в литературе. С первого взгляда было очевидно, что он не привык к лишениям, но сейчас он мог только сдерживать слезы, прячась в высокой траве. «Где же он?» «Кажется, я что-то слышал. Может, это был кролик или крыса?» «Есть новости от второй команды?» Вдали послышались слабые голоса. Внутри темного леса, кроме светящихся зеленых глаз, которые время от времени вспыхивали то тут, то там, юноша ничего больше не мог разглядеть. Он знал, что члены племени черного оленя его ищут. «Не паникуй», перед юношей стояла бамбуковая крыса величиной с ладонь, с круглым брюшком. «Я трижды обмазал тебя специальной землей. Даже собаки с самым острым обонянием не смогут тебя найти». Глаза бамбуковой крысы, размером с кунжут, пристально следили за рыскающими в темноте воинами черного оленя. «Я не боюсь, не боюсь. Спасибо, брат Цан, если бы не ты...» Юноша вспомнил своих бабушку и деда, родителей и всю семью, которая была убита. Слезы потекли по его щекам, он больше не мог их сдерживать. «Вздох, ты мой единственный брат, кого мне еще спасать, как не тебя?» Бамбуковая крыса вздохнула. «Племя черного оленя в округе осенней луны – самая могущественная сила, мало кто осмелится им противостоять. Единственные, кого они боятся, три главные секты, но те не вмешиваются, пока они их не трогают. Я знаю», юноша вытер слезы. «Я планирую поехать в столицу префектуры. Племя черного оленя контролирует здесь все, но в столице префектуры они бессильны. Там они не имеют власти». Его лицо наполнилось решимостью. «Ты уже принял решение?» — спросила бамбуковая крыса. «Да. Пожалуйста, помоги мне, брат-сан». Юноша серьезно кивнул. «И еще, пожалуйста, хорошенько спрячь эту штуку. Храни ее у себя». Бамбуковая крыса покачала головой. «Именно из-за этого сокровища произошла та резня. Ты сможешь использовать его в качестве разменной монеты, чтобы отомстить племени черного оленя». «Я подумаю об этом», — кивнул юноша. «Ладно, пошли. Здесь небезопасно. В племени черного оленя есть способные люди, которые могут выследить кого угодно. Их не стоит недооценивать». Бамбуковая крыса вздохнула. «Брат Сан», — юноша хотел что-то сказать, но внезапно замолчал. «Хватит болтать, я знаю, что ты хочешь сказать». Бамбуковая крыса подняла лапу и повернула голову. «Я, Чжу Вэньцан, обещал вывести тебя из округа, и я это сделаю». «Брат Сан», — на глазах юноши снова выступили слезы. «Он родился с особой способностью, общаться с животными, и часто играл с последними в лесу. Однажды он встретил бамбуковую крысу и стал ее названным братом. Они часто вместе бродили по лесу, но произошла трагедия. Его семья нашла сокровище, которое ее погубило. Если бы не предупреждение Чжу Вэньцана, он, вероятнее всего, тоже умер. Я что-то слышал в той стороне, внезапно к тому месту, где они прятались, направился один из черных оленей. Пойдем проверим. Двое мужчин с ножами медленно приближались. При виде приближающихся преследователей глаза юноши наполнились ненавистью. Только подождите, когда-нибудь я, Ван Юйхуэй, отомщу за свою семью. Моя ненависть никогда не иссякнет. Бам! Внезапно один из мужчин с глухим стуком упал. За ним последовал второй. Не было слышно ни криков, ни воплей, но черные олени лежали на земле, словно мертвые. Это здесь, из-за спины юноши раздался низкий и спокойный мужской голос. Да, мастер секты, это здесь, почтительно ответил другой. Тогда идем, не щадите никого, снова заговорил первый голос. Да, господин, слитно ответило множество голосов. Прежде чем Ван Юйхуэй успел среагировать, он увидел, как расплывчатые тени одна за другой устремились к поисковому отряду племени черного оленя. Кто это? А-а-а! Со стороны леса донеслась волна криков, но все быстро стихло. Затем послышались новые крики. Было очевидно, что банда незнакомцев уничтожила поисковый отряд черного оленя. Беги, эти люди еще хуже. Чжу Вэньцан, задрожав, хотел было броситься бежать, но Ван Юйхуэй его остановил. Нет, братцан, я хочу посмотреть, как умирает племя черного оленя. Ван Юйхуэй не мог пропустить такое зрелище. В его глазах плескалось волнение. Ты, вздохнул Чжу Вэньцан. Пусть будет так, я последую за тобой. Повсюду вверх взлетали головы и фонтанами брызгала кровь. Секта Тысячи Солнц, вы с ума сошли. Вход в долину короля оленей секты Тысячи Солнц преграждали тяжелые врата из черных скал. Перед вратами стояли элитные силы племени черного оленя, стража Золотого Орла. Вождь Чжэн Сянь холодно смотрел на окруженного его племенем молодого человека. Несколько мастеров секты Тысячи Солнц, медленно вытерев мечи, убрали оружие в ножны. Мастер секты Лу, что это значит? Я планировал быть гостеприимным даже несмотря на ваш поздний визит, но вы без всякой причины убили членов моего племени и пробрались ко входу в долину короля оленей. Даже если вы из столицы префектуры, вы должны дать нашему племени объяснение. Объяснение? Лу Шэн, со скучающим выражением на лице, поигрывал тонким хрустальным шаром. Повернувшись к старшему Стауну, он улыбнулся. Ты это слышал? Он хочет объяснений. Позволь мне ему объяснить. Старший Стоун в хищной улыбке обнажил зубы. Племя черного оленя укрывает шпионов из дьявольского мира, подкупает генералов столицы округа и планирует восстание. Такие преступления должны караться смертью, как и предписано законом. Громко заявил он. Куча дерьма. Чжэн Сянь задрожал от гнева. Он не имел никакого отношения к этим ублюдкам из дьявольского мира, не говоря уже о подкупе генералов и планировании восстания. Все, что у них было, негласные соглашения. Он никогда не заключал никаких сделок. С чего бы ему вдруг взбунтоваться? А где доказательства? Это серьезное обвинение. Вы пытаетесь запятнать репутацию племени черного оленя. В ярости закричал Чжэн Сянь. Вы хотите сказать, что я ошибся? Лу Шэн приподнял бровь. Конечно. Чжэн Сянь хотел снова начать ругаться, но женщина средних лет, стоявшая рядом с ним, остановила его. Женщина была одета в красивую одежду, голову венчали два тонких рога. «Мастер секты Лу, пожалуйста, подумайте о последствиях своих действий. Мы, демоны племени черного оленя, всегда подчинялись имперским законам и поддерживали мир между демонами и людьми ради императорского двора. Не слишком ли вы далеко заходите?» Лу Шэн усмехнулся. «Я не безрассудный человек. Я только что получил информацию, что божественное оружие вашего племени, Сюань Мист, тайно вступило в сговор с врагом и укрывает дьявольского генерала. Если вы готовы отказаться от Сюань Миста, секта Тысячи Солнц готова рассказать обо всем имперскому двору и выступить перед судом в вашу защиту. Какое некрасивое оправдание. Даже старший Стоун и король теней в стороне хотели отвернуться, не в силах этого слышать. Их мастер секты так бесстыдно лгал. Не каждое божественное оружие может взбунтоваться, только то, у которого было недостаточно интеллекта. Но разве могло оно тогда строить заговоры против империи и укрывать дьявольского генерала? Если ты хочешь получить их божественное оружие, так и скажи, или по крайней мере, придумай лучшие оправдания. Но после такого, даже если бы племя черных оленей хотело сдаться, ты перешел черту. Вождь Шэн Сянь, наконец, взорвался. Лу Шэн, секта Тысячи Солнц, ты, все еще продолжавший прятаться Ван Юйхуэй был счастлив до дрожи в коленках. Ха, не ожидал, что с тобой, что с моей семьей. Счастье на его лице сменилось выражением, которое трудно было описать. Бамбуковая крыса Чжу Вэньцан протяжно вздохнул. Он понимал, что чувствует Ван Юйхуэй. А еще ему было интересно, почему всегда консервативная секта Тысячи Солнц вдруг решила напасть на племя черного оленя. Что-то серьезное назревало в лесах и горах. Тем временем ситуация снова изменилась. Секта Тысячи Солнц привела немного людей, но все они были элитой. Они слаженно окружили вход в долину короля оленей. Старший Стоун держал в руке окровавленную голову с рогами. «Это недавно убитый нами в долине оленьего бога дьявольский генерал», — объявил он своим ясным, холодным голосом. «Клевета. Это долина короля оленей. Даже мои соплеменники не входили в долину во время ее последнего открытия». Вены Чжэн Синя вздулись от гнева, а глаза метали молнии. Они даже не знали названия долины, но все же имели наглость клеветать перед его лицом. «Как? Ладно, слишком много болтовни». Лу Шэн всегда был нетерпеливым. В любом случае, это был только предлог, чтобы начать бой. «Какой смысл во всем этом споре? В атаку!» «Понял», — одновременно ответили старший Стоун и король теней. Элиты из секты Тысячи Солнц расплылись в широких улыбках. Лу Шэн пообещал им солидное вознаграждение, и что возьмет на себя ответственность за все это. Они только выполняли приказы. Кроме того, он ясно дал понять, они могут захватить столько, сколько смогут, когда начнется драка. Убейте их. Видя, что ситуация вышла из-под контроля, племя черного оленя, окончательно потеряв всякую надежду, бросилось навстречу незваным гостям. Глава 394. Основа. Часть 4. Особняк семьи Лу, столица округа Осенней Луны. Несколько высоких мужчин и женщин, одетых в серые халаты, сидели в таверне, расположенной напротив поместья семьи Лу. Женщина в центре была одета в маску, расшитую змеиными узорами, оставляющую открытыми только ясные глаза. Она задумчиво смотрела на особняк. «Это резиденция семьи Лу?» «Да, я слышал, они только что приехали из Великой Сун», — кивнул сидящий рядом с ней мужчина. Ни один из них не шевелил губами. Они разговаривали мысленно, поэтому даже мастер-культиватор истинной Ци не смог бы подслушать их разговор, не говоря уже о простых смертных. И даже если бы кто-то смог это сделать, он не смог бы связать с ними эти голоса. Божественный колокол пыталась его захватить, но потерпела неудачу и была убита. Как глупо с ее стороны. Ей следовало ожидать каких-то скрытых уловок от того, кто смог разрушить печать дьявольской бездны. Прямое столкновение с ним не могло привести ни к чему иному. Женщина, засмеявшись, покачала головой. Госпожа права. Получив благосклонность его величества, божественный колокол сильно много о себе возомнила, низким голосом сказал мужчина. «Мне нравится следовать правилам человеческого мира, когда я пытаюсь чего-то достичь. Если вы можете закончить дело, используя только 10% своих усилий, зачем тратить больше?» Женщина тихо рассмеялась. «Госпожа имеет в виду», — мужчина поднял голову, ожидая приказа. «Мы войдем, захватим всех членов семьи Лушина, устроим ловушку и заманим его в засаду. Мы не потеряем много, даже если потерпим неудачу», — женщина улыбнулась. «Блестящий план, госпожа», — искренне восхитился мужчина. «Идем». Поднявшись, женщина медленным шагом направилась к воротам поместья семьи Лу. Ее люди последовали за ней. Когда они приблизились, вокруг них сгустился черный туман. Они были невидимы для простых смертных, но любой человек, занимающийся культивацией, легко бы смог почувствовать исходящую от них дьявольскую ци. Женщина подошла к воротам и толкнула дверь. Бам! Сразу за воротами они обнаружили играющую во дворе Лу Цинцин. Рядом с ней с копьем тренировался Лу Хуньин. Пара слуг и служанок, проходящих мимо, растерянно уставились на ворота, не понимая, почему они вдруг открылись. «Добрый вечер всем, я божественный голос. Глава вашей семьи попросил меня отвезти вас в одно хорошее место». Голос женщины был нежным и мягким. Он звучал так тихо, словно она совсем не вкладывала в него сил, но ее слышали все, кто находился сейчас в поместье. «Сейчас мы отправимся в путь, господа», — протянув руку, божественный голос резко притянула к себе Лу Цинцин и остальных. Пуф, вместе со всеми, кого смогла захватить, Божественный голос исчезла во вспышке красного света. Лу Хуньин и остальные стояли с ошеломленными лицами, совершенно не понимая, что сейчас произошло. Бесчисленные лучи золотого света появились на земле двора. Тонкие золотые нити сплетались вместе, в огромное количество странных символов, зависших в воздухе. Из земли выскочило три темно-фиолетовых кристалла, каждый из которых прочертил тонкую черную линию, образуя идеальный треугольник. Внутри треугольника появился невысокий, сморщенный старик. Трое свирепых на вид мужчин в белых халатах с красной подкладкой медленно опустились на землю у входа в особняк и быстрым шагом вошли внутрь. Старейшина Пин, трое мужчин почтительно сложили кулаки перед пожилым человеком. Вы хорошо потрудились. Когда мастер секты Лу попросил создать эту формацию, я подумал, что это всего лишь предосторожность. Не ожидал, что она действительно пригодится. Покачав головой, старик улыбнулся. Организовать формацию перемещения души не так уж легко. Конечно, мы тоже не думали, что ее когда-то придется использовать. С улыбкой согласился один из мужчин. Старик улыбнулся. Я выпью чашку чая и наведаюсь в секретную зону. Кстати, куда ведет телепорт, который вы установили? Старейшина, это зависит от силы нападающего. Как правило, он ведет на гору Цзиньпу в секретную зону. Но их могло забросить и дальше, если они обладали очень чистой дьявольской ци. В конце концов, эта формация предназначена для противостояния дьявольскому миру, объяснил мужчина. Гора Цзиньпу. Услышав это, старик рассмеялся. Секта Тысячи Солнц, секретная зона. На горе, покрытой снегом и льдом, на небольшой горной вершине лениво извивался огромный белый дракон, словно пытаясь обнять ее своим телом. Затем, сохраняя такое странное положение, он открыл пасть к небу, словно ждал, когда сверху посыплется еда. Прошло так много времени с тех пор, как мне в последний раз присылали пищу, белый дракон жил в этом пустынном месте на протяжении 2, а может даже 3000 лет. Гора Цзиньпу была местом, где секта Тысячи Солнц казнила самых безжалостных преступников, а дракон был добровольным палачом. Ему раньше присылали многих преступников, и он не видел лучшего способа от них избавиться, кроме как проглотить. Все посланные сюда преступники, большая часть из которых была демонами, получали смертный приговор. Ему очень нравился их вкус. Дьявольские генералы были самыми мясистыми. У мяса дьявольских королей была нежная текстура, особенно у женщин. Дьявольских мастеров было труднее пережевывать и переваривать, чем всех остальных. Даже с учетом использования великой формации крайнего холода и ледяной воды, их ему сложно было есть. За всю жизнь он съел только 2. Вспомнив о деликатесах, съеденных им в прошлом, белый дракон открыл пошире пасть, боясь упустить еду, что могла упасть ему сверху. После детальных вычислений он определил точные координаты матрицы телепортации. Если бы сейчас ему прислали еду, она упала бы прямо в его пасть. Все, что ему нужно было сделать, это открыть рот. Это сэкономило ему в прошлом много времени. Внезапно, словно в ответ на его молчаливую мольбу, активировалась раскинувшаяся в небе формация. Пуф, что-то очень маленькое упало в пасть белого дракона. Быстро захлопнув пасть, он принялся жевать. Фу, опять земля. Вы можете не посылать мне всякий мусор. Белый дракон раздраженно выплюнул непонятную субстанцию. Чего он не заметил, так это троих людей с пепельными лицами, парящих в воздухе над местом, где упала грязь. Все они обреченно смотрели на дракона. Это секретная зона секты Тысячи Солнц. Рука божественного голоса застыла в хватательном движении, ее тело задеревенело. Секретная зона могла быть раем, святым местом для людей. Но для дьяволов это было место, пропитанное чистым ядом и наполненное смертью. 6 секретных зон 3 главных секты 3 благородных семей были хорошо известны. Среди них больше всего славилась гора Цзиньпу секты Тысячи Солнц. На этой горе отшельниками жили многие могущественные мастера. Каждый из них был древним монстром, за плечами которого было неизвестно сколько столетий, или даже тысячелетий. Божественный голос наконец поняла, почему божественный колокол все это время оставалась такой спокойной. Она знала, что ее соперница тоже потерпит неудачу. «Скорее уходим, пока он нас не заметил». Подавив тревогу, мысленно приказала божественный голос. «Куда? Это секретная зона Тысячи Солнц. Куда мы можем пойти?» «Да, куда? Куда угодно, только подальше отсюда. Если есть вход, должен быть и выход. Гора Цзиньпу, самое опасное место секретной зоны, мы не можем здесь оставаться». Божественный голос была дьявольским королем, работающим на дьявольского императора в течение многих лет. Она сохраняла спокойствие, несмотря на отчаянную ситуацию. «Правда, думаешь, это место здесь самое опасное?» — вклинился в разговор перепуганных дьяволов незнакомый голос. Тело божественного голоса напряглось, она медленно повернула голову. Все, что она увидела, огромные голубые глаза дракона, заполнившие все поле ее зрения, долина короля оленей, струйки черного дыма, словно змей, ползли по долине, обыскивая все возможные укрытия. Так как вождь племени черного оленя был простым экспертом области изначальной земли, Лу Шен не стал заниматься им лично, поручив позаботиться о нем аватару короля теней. Он легко разрушил защиту племени черного оленя. Черный дым, расползшийся по всей долине, тоже был идеей короля теней. Будучи дьявольским королем, он создал аватар, в котором не было ни капли дьявольской ци, чтобы спокойно передвигаться по Великой Инь. Аватар также уже достиг уровня дьявольского короля. Пусть это сделало его тело наполовину слабее, зато повысило шансы на выживание. Кстати, я придумал этот аватар, когда был запечатан внутри алтаря и пытался сбежать через трещины. Поскольку алтарь был чрезвычайно чувствителен к дьявольской ци, я, после долгих раздумий, придумал способ его обмануть. В алтаре это было не очень полезно, но зато пригодилось здесь. Стоящий рядом с Лу Шеном король теней улыбнулся. «Разве это не хорошо?» Лу Шен усмехнулся. «У тебя было гораздо больше свободы, чем у старшего Стауна. Господин прав. По моему мнению, племя черного оленя не установило связь со своим божественным оружием. В противном случае, оно подреагировало сразу, как мы начали атаку». Король теней взмахнул рукой, управляя черным дымом, при помощи которого очищал землю от мертвых тел. «Похоже на правду. Думаю, племя черного оленя использует божественное оружие в качестве стимулятора своей родословной, не устанавливая с ним крепкой связи», — кивнул Лу Шен. «Нашел!» — внезапно громко закричал Сюй Бейла. «Следуйте за мной, мастер секты!» Он знал, что сможет сегодня отличиться. Он прекрасно понимал, чего хочет Лу Шен. Главной целью этой вылазки были поиски не преступников, а божественного оружия племени черного оленя. Уничтожение племени черного оленя было для него второстепенным вопросом. Они последовали за королем теней вглубь долины. Обе стороны долины были заполнены похожими на соты пещерами, из которых доносились слабые звуки боя. Ученики секты Тысячи Солнц сражались с членами племени черного оленя. Последние все еще пытались оказывать сопротивление, но это никого не волновало. Трое, два дьявола и один человек, пересекли долину, вошли в самую глубокую пещеру. Глава 395. Сюаню. Часть 1. В низине долины шумел небольшой водопад, воды которого врезались в небольшое, сияющее светло-голубым светом, озеро. Свет, пробиваясь сквозь толщу воды, поднимался над озером на несколько метров вместе с густым туманом. Место, в которое вторгся Лу Шен со своими людьми, было тихим и спокойным, можно даже сказать, умиротворенным. Оно было напрочь лишено звуков, свидетельствующих о жизнедеятельности живых существ. Приблизившись к озеру, аватар короля теней легонько коснулся рукой его поверхности. Потом, обернувшись, сказал: «Это здесь. Приготовьтесь», — кивнул Лу Шен. «Нам нужно окружить и подавить божественное оружие. Я не потерплю неудачи». Божественное оружие водного типа было главной причиной, почему он решил разобраться с племенем черного оленя. Если бы не это, он не стал бы связываться с племенем, имеющим связи при императорском дворе, и навлекать на себя неприятности. И старший Стоун, и король теней знали правду о Лу Шене. Хотя они не были уверены, зачем Лу Шену понадобилось божественное оружие, они должны были приложить все усилия, чтобы ему помочь. Они по собственной воле присоединились к секте дьявольского начала и признали Лу Шена своим мастером секты. Два дьявольских короля и один аватар, встав в трех точках, окружили пруд треугольной формацией. Лу Шен подошел к кромке воды. Свист, слабый золотистый свет окружил его тело. Это была сформированная им из особой золотой истинной ци секты Тысячи Солнц черная мембрана. Таким был закон этого мира. Независимо от того, какую энергию вы культивируете, рано или поздно вы начнете подражать божественному оружию или дьявольскому клинку. Черную мембрану можно было сформировать из любой достаточно мощной энергии, что в свою очередь улучшало способности организма, его силу и скорость. В этом было самое большое отличие между культиваторами и простыми смертными. Золотая истинная ци, окружающая тело Лу Шена, казалась бесконечной. Хотя она выглядела, как тонкий слой золотистого тумана, ее невозможно было рассеять. Она постоянно кружилась вокруг Лушина, отходя от него, самые большие, на несколько метров. Он медленно вошел в озеро. Божественное оружие уровня золотого листа, не имеющее хозяина, могло принести ему огромную пользу. Именно это требовалось технике бесконечности для перехода на следующий этап. Поэтому он не мог позволить божественному оружию сбежать. Вода в озере была очень холодной. Циркуляция черной мембраны, созданной при помощи золотой истинной ЦИ, мгновенно замедлилась. Тонкий слой инея покрыл тело Лушина, едва он вошел в озеро. Предельный багряный, Лушен оставался спокойным. Это был только первый этап битвы. Он не собирался использовать силу своего физического тела, полагаясь исключительно на сущность Ян техники бесконечности. До этого у него не было возможности проверить силу этой техники. Когда Лушен закончил говорить, на кончиках его пальцев вспыхнуло золотистое сияние сущности Ян, которое, разгораясь, постепенно становилось красным. В одно мгновение сущность Ян превратилась в сжиженную ци основной багряной техники, капли чернил застывшую на его пальце. «Иди!» Он легко стряхнул с пальца багровую каплю. Капля понеслась вперед, оттесняя озерную воду, образуя вокруг него двухметровый воздушный пузырь. Вместе с каплей Лушен медленно погружался в озеро. По мере того, как он опускался вниз, становилось все холоднее, бирюзовый свет приобретал более насыщенные тона. Он опустился вниз на несколько десятков метров, но по-прежнему не видел дна. Лушен подозрительно нахмурился. Запах божественного оружия чувствовался совсем рядом, будто оно находилось в нескольких дюймах от него. Все еще здесь, не убежало. Успокоившись, он продолжил погружаться. Примерно через 10 метров послышался легкий шум, похожий на звук выпускаемого из воздушного шара воздуха. Следуя за звуком, Лушен вскоре увидел бирюзового дракона, тело которого было покрыто белыми ледяными шипами. Дракон, свернувшись кольцом, мирно спал на дне озера. Шум был его дыханием. Дракон был 20-метровой длины, с увенчанным 5 когтями брюхом. Он ничем не отличался от любого другого дракона, описанного в легендах. Необычной и одновременно самой уникальной частью его тела был глаз. Он занимал почти половину головы дракона и выглядел, как какая-то мутация, а не естественный орган. Взгляд Лушина упал на центральную часть тела дракона. Там медленно мигало маленькое зеленое пятнышко. «Сюаню», — сказал он. Звук, промчавшись сквозь толщу воды, мгновенно достиг зеленого дракона. Когда зеленый дракон медленно открыл свой единственный глаз, Лушину на миг показалось, что в озере взошло небольшое солнце. Температура воды упала еще ниже. Даже красная капля сжиженной ци перед Лушином немного сжалась, хотя и незначительно. «Кто ты?» — с опаской уставился на Лушина дракон. «Ты Сюаню?» — последний с интересом осматривал зеленого дракона. Технически, сегодня он впервые разговаривал с целым, никому не принадлежащим божественным оружием уровня золотого листа. «Я так понимаю, ты хочешь заключить со мной союз? Ты ведь знаешь мое требование?» «Да, по меньшей мере, 1000 человек в качестве жертвы в год», — сказал Сюаню ровным, холодным тоном. 1000. Лушен потерял дар речи. Он, наконец, понял, почему никто в племени Черного Оленя не захотел связываться с этим существом. Обычно божественные оружия и дьявольские клинки перед выполнением ритуала требовали меньшего количества жертв, увеличивая запросы по мере накопления силы. Это же божественное оружие начало свои требования с такой огромной жертвы. Что же будет потом? 2000? 3000? Или, может, даже 10000? Но это явно был не первый подобный случай. Многие взбунтовавшиеся божественные оружия и дьявольские клинки были уничтожены из-за их непомерных требований, нарушавших правила оружейных командиров. В этом и крылась основная причина, почему было так много осколков божественного оружия и дьявольских клинков. «Ты слишком много о себе возомнил», — Лушен усмехнулся. «Я могу предложить тебе только одно, прими меня как хозяина, забудь о жертвах, возможно, получишь немного, когда я буду в хорошем настроении». Сюаню на несколько секунд замер, пытаясь осмыслить слова Лушина. Он что, сошел с ума? Как он посмел так разговаривать с божественным оружием? Ситуация выглядела для него все более сюрреалистичной, словно этот человек обращался к другому божественному оружию, а не к нему. Но он был единственным божественным оружием в радиусе 5 километров. После минутного колебания он решил атаковать.